Третье. Не нажал бы гашетку. Он, Тавель, много раз нажимал гашетку. Не его вина, что пули не всегда достигали цели. Тавель навсегда запомнил возвращение в Хитон из южных провинций. Площадь перед длинным зданием военной ставки Сауми казалась черной от солдатских мундиров. Горели костры, солдаты обедали. Горсточка риса — это вовсе не мало, но Тавель с презрением поглядывал на щуплые фигурки солдат, так не похожих на людей его офицерского корпуса. Его не встретили. «Где майор Сай?» Удивился он. «Где капитан Теу? Где полковник Тхат?» В кабинет доктора Сайха Тавель Улам вошел твердо и уверенно. Идея, обдуманная им во время похода по южным провинциям, наполняла каждый его жест значительностью. «Мотыльки! Безумные мотыльки! Мотыльки, бездумно летящие на огонь!» — так думал он о Хито. «Если любовь — огонь, если огонь — кай, то все они приговорены к самоуничтожению. Я сожгу в Кае Хито. Если любовь — это всегда самоуничтожение, я сожгу их всех». Всю заднюю стену огромного кабинета доктора Сайха занимала стеклянная витрина, за толстым стеклом которой внушительно громоздился костяк какой-то миллионы лет назад вымершей твари. В узких нишах, прикрытых легкими ширмами, прятались солдаты личной охраны доктора Сайха. Низкорослые, низколобые уроженцы провинции Ланг, давшие Сауми немало прогрессивных политиков. Сам доктор Сайх сидел за низким широким столом, на котором не было ничего, кроме двух-трех чистых листков прекрасной рисовой бумаги. Доктор Сайх был худ, внимателен. Стекла его сильных очков недобро поблескивали. В трех шагах от его стола стояли генерал Тханг, полковник Ухеу, секретарь доктора Сайха и два незнакомых Тавелю офицера, возможно, новые выдвиженцы доктора Сайха. Тавеля Улама не пригласили сесть. Тавель Улам выслушал приказ стоя. Приказ зачитал стоя на вытяжку подполковник Ухеу. Он читал его монотонно, на память. «Особый офицерский корпус, возглавляемый Цаном Тавелем Уламом, с честью выполнил все возложенные на него военные и политические задачи. Хито, угрожавшие новому порядку в стране, Хито, не осознавшие исторической правильности нового пути, частично уничтожены, частично оттеснены вглубь южных провинций. Специальные поселения и специальные коммуны для перевоспитуемых очищены от неисправимых. Считать особый офицерский корпус, возглавляемый Цаном Тавелем Уламом, первым особо отличившимся особым офицерским корпусом Сауми». Тавель не верил своим ушам. «Особый офицерский корпус, возглавляемый Цаном Тавелем Уламом, расформировать. Особо отличившихся офицеров представить к высшим наградам». Ископаемая доисторическая тварь, на фоне которой сидел доктор Сайх, не походила на живое существо. Она скорее напоминала какое-то инженерное сооружение. «Особый офицерский корпус расформировать». Что ж, разумная предосторожность, пришел в себя Тавель. И его скулы дрогнули. Он уже понимал, ни капитана Тео, ни майора Сая, ни полковника Тхата он теперь, скорее всего, никогда не увидит. Генерал Тханг, эта старая жирная жаба, снова переиграл его, разрушив то, что Тавель с такой тщательностью строил все последние годы. «А Кай?» — недоверчиво спросил Тавель. «Кай знает о расформировании особого офицерского корпуса?» Ответил генерал Тханг. Он вежливо улыбнулся. «Знания Кая ничем не ограничены». «Хэк! Но если ты знаешь все, если тебе ведомы все самые глубинные движения души самого ничтожного человека, если у тебя нет ни от кого секретов, если ты открыт всем, даже Хито, то почему твои помыслы всегда направлены против меня, брат? Покинув здание военной ставки Сауми, Тавель Улам, не торопясь, осмотрелся. Он не чувствовал себя в безопасности. Внимание Тавеля привлек зеленый армейский броневик, стоявший на обочине обводной канавы. Мотор броневика не был выключен. Вскочив на башню, Тавель окликнул водителя, и когда тот высунулся из люка, рукоятью пистолета оглушил его. Несколько солдат в черном, увидев это, отбежали в сторону, заняв позицию в обводной канаве. Никто не стрелял. Все видели, что на броневик вскочил Цан Тавель Улам. У солдат не было приказа стрелять в Цана Тавеля Улама. Дав газ, Тавель бросил броневик в один из множества выбегающих на площадь переулков. Пхэк! Тавель гнал броневик по узким переулкам, густо заросшим колючими кустами фыи, по обширным площадям, затянутым дикой травой и колючками, по пустынным улицам, забитым обломками мебели, слоями гнилых бумаг и тряпок, курганами заплесневелой обуви, грязного неопределенного барахла, вытряхнутого в свое время из зданий. У руин взорванного отеля «Саппу» Тавель притормозил броневик. «Садал!» Человек-дерево, разбуженный ревом мотора, медленно вылез наружу через какую-то дыру. Он ничего не понимал. Впрочем, он и не собирался ничего понимать. Тавель рывком втащил Садала на броню. «Но если ты выше всех, — не уставал заклинать Тавель Кая, — если ты чище всех, если ты глубже всех, если тебе дано видеть и чувствовать любого человека, даже Хито, если для тебя все существа равны, если для тебя они все одинаково нуждаются в поощрении и защите, почему твои помыслы всегда направлены против меня, брат?» Тавель гнал броневик по пустым улицам Хиттена. На ходу он расстреливал из пулемета башенки древних пагод, бил трассирующими очередями по разбегающимся фигуркам черных солдат. Каждую секунду он ожидал выстрела из базуки. Он нисколько не сомневался в том, что, уничтожив особый офицерский корпус, доктор Сайх захочет уничтожить и его, Тавеля Улама. Броневик с ревом вылетел прямо на костры армейских патрулей, но теперь Тавель Улам не видел солдат. Предупрежденные по радио, они успевали спрятаться до появления взбесившегося броневика. Да солдат уже довели категорический приказ генерала Тханга ни в чем не мешать Цану Тавелю Уламу. Хэк! Поздним вечером, наглухо засадив броневик в какую-то глубокую вонючую канаву, Тавель, как устрицу, вытащил из-под брони ничего не понимающего Садала. В разбитой лавке он забаррикадировался изнутри и насильно влил в рот Садалу большую чашку какой-то алкогольной дряни. Напротив лавки ярко пылал подожженный Тавелем старый храм. Пламя пожара страшно отражалось в расширенных зрачках ничего не понимающего Садала. Солдаты, затаившиеся в кустах, не собирались гасить огонь. Их глаза были обращены не на пламя, охватившее храм. Они смотрели на багрово отсвечивающие битые витрины лавки, в которой укрылись Цан Тавель Улам и человек-дерево Садал. Солдаты боялись не рябого великого Будду Арьябалло, которому был посвящен пылающий храм. Они боялись не небес, прогнувшихся от жара, отбрасываемого горящим храмом. С пустым бездумным ужасом в темных глазах солдаты вглядывались в тьму разгромленной лавки. Они не пытались понять смысл действий Тавеля Улама. Они просто вслушивались, пытаясь предугадать, чем Тавель Улам займется через час или утром.